Глава 48. Сидя на пассажирском месте в машине Lions, Зои смотрела на приближающееся место преступления. Второе место убийства не отличалось тишиной и укромностью первого. Преступник устроил захоронение возле шоссе, по которому постоянно проезжали автомобили. Рядом были трейлерный парк, бензозаправка и несколько складов. Теперь изо всех этих мест потянулись зеваки. Ссылка на видео попала к журналистам, и самые дотошные увидели связь звонка Дели якобы от ее дочери с убийством Николь Медина. Зои насчитала 5 фургонов разных местных СМИ, и еще один подъехал одновременно с ними. Полицейские, все утро искавшие Мэрибел Хоу, теперь обтягивали место преступления желтой лентой и отгоняли гудящую толпу. Над самой могилой, скрыв ее от жадных глаз и камер, поставили большую брезентовую палатку. Впрочем, Зои знала, что сегодня же вечером снимки со всеми подробностями попадут в интернет. Вместе со ссылками на сайт убийцы. Вместе с бесконечными спорами о том, в чем состоят зловещие эксперименты номер 1 и номер 2, да и последует ли за ними эксперимент номер 3. Люди будут говорить о двух Шрёдингерах, ученом и преступнике. Так убийца получит то, что хотел. Славу. За последний час 3 звонил Гарри Барри. А Зои не перезвонила. Наверняка он проклинает ее за то, что упустил свой репортаж. Но и плевать. Один убийца дома преследует ее сестру, другой здесь готовится к новым убийствам. Бросить все и лететь в Дейл? Или остаться? Оба варианта казались невозможными. Она вышла из машины и окинулась в полуденное техасское пекло. Стараясь не обращать внимания на жару, протиснулась сквозь толчею следом за Лайонс, которая двинулась прямо к офицеру с папкой в руках. Обе они расписались в протоколе и, перешагнув ленту, попали на место преступления. Тейтум разговаривал с полицейским, держащим на поводке собаку. Зои подошла к нему, наклоняя голову, чтобы солнце не било в глаза. Когда она подошла ближе, Тейтум повернулся к ней. «Как мать?» Зои покачала головой. «Так себе». Лайонс позвонила кому-то из отдела помощи жертвам преступлений. «Мать все равно уверена, что это ее дочь», — звонила вчера. Возможно, убийца взял аудиозапись видео и сделал нарезку так, чтобы звучало как обращение к матери за помощью, — мрачно заметил Тейтум. Поиски в районе, откуда якобы позвонила Мэрибл, следует прекратить. Это явно уловка убийцы. Он, скорее всего, хочет отвезти нас подальше от собственного дома. Да, Фостер уже распорядился. Что у нас сейчас есть? Видео еще идет. Я поговорил с Шелтоном, — ответил Тейтум. Они пытаются выяснить происхождение веб-сайта, но это сложно. Их хостинг и доменное имя зарегистрированы через чешского провайдера. А что с телефоном, с которого загружается видео? Он где-то здесь, правильно? Обыскали всю округу с металлодетекторами. Пока нам не повезло. Сейчас осматривают трейлерный парк, но некоторые его обитатели создают нам проблемы. Требуют ордеров на обыск, а быстро, как ни старайся их не получить... «Сама понимаешь, бюрократический кошмар». Собака робко обнюхала руку Зои. Та вздрогнула и отстранилась. «Это Виктор, офицер-кинолог, который нашел тело», — представил полицейского с собакой Тейтум. «На самом деле тело нашла Шелли», — добавил Виктор. Зои коротко кивнула и снова повернулась к Тейтуму. «Время смерти уже известно?» Патологоанатом приехал. Грей махнул рукой в сторону палатки. «Сходи туда и сама у него спроси». Я уже насмотрелся и нанюхался. Зои подошла к палатке, приподняла полог и отшатнулась. Так сильно ударил в ноздри запах. Спёртый воздух и жара под брезентовым тентом усиливали острую, гнилостную вонь и делали ее невыносимой. В центре палатки виднелась большая прямоугольная дыра в земле, и в нее светил одинокий прожектор. Сделав 3 вперед, Зои увидела лысину доктора, склоненную над телом. Труп выглядел страшно. Полуразложившийся, вздутый, изуродованный, с черными и серыми пятнами на коже. Бросив лишь один взгляд, Зои поспешно шагнула назад. Она попыталась вспомнить фамилию доктора, но в голове застряло только его дурацкое прозвище. «Доктор Кудряш». Он поднял голову, рот и нос его были прикрыты маской. «Здравствуйте, агент Бентли. Установили время смерти?» Учитывая излияние жидкости и скопление газов, ненужные подробности, я поверю вам на слово. Тело было захоронено в сухой почве и на большой глубине, без доступа для насекомых, так что процесс разложения проходил медленнее обычного. Конкретно я смогу установить, когда проверю степень разложения внутренних органов, но это потребует полного вскрытия. Пока скажу лишь, что жертва погибла не менее 2 и не более 8 недель назад. «Спасибо, доктор», — торопливо выпалила Зои и бросилась вон из палатки. Едва оказавшись снаружи, сделала глубокий вдох. Зря. Палатка создавала ложное ощущение, что наружу запах не проникает, однако и по другую сторону брезента вонь ощущалась прекрасно, и теперь Зои умудрилась вдохнуть ее полной грудью. Горлу подступила тошнота, но, вспомнив, что на нее смотрят, Бентли сделала пару неуверенных шагов, несколько раз быстро вдохнула-выдохнула через нос, и желудок пришел в чувство. Она достала телефон и быстро написала сообщение Андрея. «Как ты?» Андрея начала отвечать сразу. Зои ждала, глядя на мерцающие 3 точки на экране. «Лучше. Заезжала твоя начальница. Она милая. А Марвин делает мне свои знаменитые гамбургеры». Поколебавшись, Зои отстучала. «Я пропустила самолет. Здесь еще одно убийство. О, боже, какой ужас. Улечу следующим рейсом. Здесь справятся без меня». Теперь 3 точки мигали долго, и Зои уже ждала целого манифеста в ответ, но Андрея написала просто: «Можешь спокойно остаться на 1-2». Зои представила себе, как сестра пишет ответ, стирает, снова пишет, стирает и этот, пытается решить, что же чувствует на самом деле. Плотно сжав губы, она написала: «Позже обсудим». Сунула телефон в карман и обвела взглядом окрестности, пытаясь понять, почему убийца выбрал именно это место. Не такое изолированное, как предыдущее. На расстоянии 100 ярдов вокруг полно свидетелей. Правда, саму могилу довольно надежно скрывали холмик и рощица. Шоссе пересекает проселок, по которому можно подъехать на машине совсем близко к месту преступления. Вроде все понятно. И все же есть что-то еще, что-то важное, что Зои пыталась и никак не могла нащупать. Неподалеку Лайонс о чем-то воодушевленно говорила с полицейским. Тот держал в руках полиэтиленовый пакет для улик с чем-то металлическим внутри. Зои поспешила туда. «Что у вас?» «Нашли телефон, с которого загружается видео. Он ни к чему не подсоединен. Видео сохранено в телефоне, и эта чертова штуковина все еще его транслирует». «Где он был?» «В трейлерном парке, в горе мусора». «Но ведь трейлерный парк огорожен?» — торопливо спросила Зои, чувствуя, как растет волнение. — Не видел ли там кто-нибудь незнакомых людей? — Никто посторонний туда не приезжал, — ответила Лайонс. — Одна пожилая дама живет в трейлере прямо у ворот. Говорит, что всегда видит, кто приезжает и кто уезжает. И я ей верю. Она перечислила все, что делали ее соседи за последнюю неделю, с такими подробностями, словно журнал ведет. В последние 24 часа в трейлерный парк незнакомцы не заезжали. «Возможно, убийца здесь и живет?» Зоуи покачала головой. «Убийца осторожен. Он ни за что не приведет нас к своим дверям. Может, отдал кому-нибудь телефон и попросил подбросить? Или просто перекинул через забор? Мусорная куча, где нашли телефон, всего в нескольких метрах от ограды парка. Этого он с самого начала и хотел», — сказала вдруг Зоуи. «О чем вы? Выложить видео можно откуда угодно». Но он не просто привез телефон сюда, он использовал один из телефонов, задействованных в предыдущем убийстве. Хотя тщательно заботился о том, чтобы в промежутке оба телефона были выключены. Он знал, что мы за ними следим. И если он включит телефон, сразу об этом узнаем. И привел нас сюда, потому что хотел, чтобы мы нашли тело. Но зачем? В этом смысл эксперимента номер 2. Подопытная здесь не Мэрибел Хоу, а мы с вами. Он хотел узнать, что мы станем делать, если решим, что это прямой эфир, как и первое видео. Он играет с нами.